Глава 10. Гренадер или объявление о помолвке. Роганда. Замок Хангерт. О, знаменитый замок Сигдивали! По-моему, своим, если не величием, то размером, он точно переплюнул даже Шагашан. Затараторил Анатариус, как только увидел огромный пологий оплот, выстроенный из черного камня, окруженный толстенным рвом, на дне которого бродили неупокоенные духи. «Что ж вы над людьми издеваетесь?» — сказал зодиак, почесывая лысину уже раз в пятый. «Здесь у нас целое собрание убийц, маньяков, мародеров», — между делом вставил Глениус, рукой чертя руну заклинания вокруг пентаграммы. «Тогда я спокоен за твой моральный облик», — ухмыльнулся бывший архимаг. «Но все же скажи мне, неразумному, почему взламываешь магическую защиту собственного рода?» «Это родители, наверное, злятся, что я к ним зануду Ратигана спихнул, заодно и демона в тюрьму отправил. Поэтому и не удалось перенестись напрямую». «Как все сложно», — сказал зодиак, закатив глаза к небу, вовремя кстати. «Слышишь, там к нам летит целая толпа твоих сородичей», — заметил он, кладя руку на плечо своему бывшему ученику. И действительно, с неба спускались маги. «Чёрт, как не вовремя», — проворчал ректор, прекратив колдовать. Тем временем делегация из 8 мужчин опустилась на землю и встала напротив нас. «О, великий архимаг, прославляемый в веках магической академии Роганды!» начал пафосно вещать на все окрестности мужчина в белом с позолоченным кантом плаще. Я же с интересом наблюдала за реакцией Игибдила, который еле держался, иногда всхрапывая в попытке удержать смешинку. Когда же оратор, преисполненный важности, завершил хвалебную оду всем и вся, в разговор вступил другой, статный, представительный и довольно молодой человек. «Глен, признавайся, это ты закинул моего сына к своему отцу?» «Да», — серьезно ответил тот. «Полагаю, о причинах можно и не спрашивать». «Студент Ратиган Доргет нарушает дисциплину», — официально заметил ректор, после чего добавил. «Дядя Зулан, твое чадо прогуливает занятия, таскаясь хвостиком за своей сестрой, перебивает, мнит себя центром вселенной». «Да уж, этого у него не отнять», — обреченно вздохнул мужчина, на короткий миг обозначив на лице все морщины и скорчив озадаченную мину. «Вот и я предположил, что кто-кто, а уж мой отец точно найдет на него управу». «Да я же не против», — чересчур поспешно воскликнул Зулан, а опомнившись, умолк, предоставляя возможность высказаться хлипкому мужчине с крючковатым носом справа от себя. И тот начал вещать гнусавым голосом. «Глениус Сигдималь, ваш отец сейчас принимает полномочных послов из делегации Ирвинтведа. Иными словами, там решается судьба Святой Долины. А вы берете и закидываете прямо в центр переговоров своего племянника, который, естественно, первым делом устраивается поудобнее в пустующем кресле нашего короля. Потом с умным видом сидит и слушает, перебивая и комментируя слова послов. Что вы думаете, о нас подумает делегация из вражеской страны, с которой у нас недавно установился зыбкий мир?» «Ух-ха-ха-ха!» По-молодецки заржал Анатариус. «Даром, что дед, по поведению и не скажешь». А отсмеявшись, вымолвил. «Ну ты отмочил, студиоз!» «Что ж, мы пойдем?» Я вцепилась в рукав ректора, ощутив на себе пристальный взгляд рассказчика. Мне было не по себе рядом с этими жуткими людьми. «О, как хорошо, что вы здесь, гренадер Лиэн Дорвиндаль!» — воскликнул мужчина, заглядывая мне в глаза. И ровно после его слов настроение Глениуса резко изменилось. «В первую очередь, Лия — студиоза Академии, поэтому ваши беспочвенные надежды оставьте при себе». «Как, вы не в курсе?» — притворно миролюбивым тоном протянул первый советник короля. «Декрет о неприкосновенности студиозов Академии был отменен вчера вечером. Копия указа короля у меня при себе. Могу зачитать». «Не стоит», — мрачно произнес Сигдиваль, задвигая меня подальше за свою спину. А нотариус тоже насторожился, став ровнее. «Ну, вы что? Никто не собирается с вами драться. Только отпустите младшую Дорвиндаль. С сегодняшнего дня она призывается на службу к королю. В связи с чрезвычайной ситуацией, так сказать». «Первый королевский советник, Хаш Виндот. Да будет вам известно, что я стою в очереди на престолонаследие». Щупленький низенький мужчина с редкими каштановыми волосами и бегающими темными глазами, который Дот, мгновенно побледнел, выставив вокруг себя 3 магических щита, моментально исчезнувших. Подозреваю, вновь из-за моего дара. «Вы собираетесь убить короля?» — спросил он, прячась за спину Зулана, невозмутимо наблюдающего за развернувшимся представлением. «Слушай, Глен, не стоит он того, чтобы целый час объясняться перед королем», — усмехнулся отец Ратигана, оглядываясь назад и кидая уничижительный взгляд на размазню первого советника. «А за девушкой твоей все равно охоту устроят». «Тут он прав», — тихо и безэмоционально добавил Зодиак, становясь рядом со мной. Сигдиваль минуту помолчал, окидывая взглядом собравшуюся компанию. После, приняв, наконец, какое-то решение, подхватил меня на руки, кинув всей собравшейся вокруг нас настороженной братьи. «Значит, будем говорить с королем. Он сейчас там, у моего отца?» — спросил ректор у другого мужчины, судя по одеянию, тоже советника. А как только получил утвердительный кивок, скомандовал. «За мной!» «Не смотри мне в глаза», — прошептал он, обернувшись жнецом. Подлетев к магическому барьеру, он стремительно прошел насквозь, заставив тот исчезнуть прямо как мыльный пузырь. Следом за нами летели еще 5 магов. «Папа мне этого не простит. Ну да ладно, восстановят», — сообщил мне Сигдиваль, вернувшись в человеческую ипостась в полете, не выпуская меня из рук. Странное дело. Вопреки сложившейся ситуации, его голос звучал жизнерадостно. «Сами виноваты. Нечего было запираться». «А что вы планируете делать?» — спросила я, недоумевая, что послужило причиной такого неожиданного подъема настроения. «Жениться, а об остальном еще узнаешь», — серьезно ответил архимаг. «Только подыграй мне, прошу, иначе никак. Я тебе потом все объясню». «Уж надеюсь», — добавила я, прежде чем мы влетели в помещение для переговоров через окно, выбитое брошенным заблаговременно заклинанием. «А когда до меня наконец дошло, что собирается провернуть этот, не скажу кто, было уже поздно. Мы стояли в центре комнаты для переговоров. Вокруг нас сидели люди за столами, расставленными квадратом. Да уж, мысль о побеге к владыке ада сейчас уже не показалась мне такой бредовой. И действительно, горе-родственничек Ратиган присутствовал здесь же, вольготно устроившись на высоком кресле. Помимо сидящих за столами насупленных мужчин, по большей части старых и бородатых, тут присутствовали и молодые люди, подпирая стены мрачного помещения. Аскетизм ощущался во всем, даже в деталях. Столы не застелены скатертями, стулья, хоть и с высокими спинками, вовсе без обивки. Тут точно послов принимают? Непонятно, однако. «Привет, брат!» — как ни в чем не бывало, кинул Глениус, глядя на стоящего у стеночки неказистого паренька со светлыми волосами. Личность эта была закутана в темно-бордовый плащ. Ничего примечательного, ни взгляда, ни разворота плеч. Пока с ним не поздоровались. «Троюродный, смею заметить!» Добавил тот, приосанившись и отвернувшись от еще одного паренька такого же формата. В смысле, ничего из себя не представляющего. Только данный субъект был темненький и в зеленом плаще. Первым спохватился посол Раганды. Разряженный в меха и задрапированный золотом по высшему разряду, он подскочил с кресла и громогласно произнес: «Уважаемые лорды и леди! Рад вам представить Вадириуса Амилрета, нашего представителя рода самого Рагандара, великого...» Далее посол начал перечислять титулы, звания, добавляя при этом эпитеты в превосходной степени. Длилось это до тех пор, пока его не перебили. Собственно, а нотариус вставил свое веское и бесцеремонное: «Короче, да здравствует король!» С этими словами он поклонился молодому пареньку с русыми волосами. Поняв, что инкогнито раскрыто, правитель Раганды, приосанившись, прошел к королевскому месту, потеснил оттуда Ратигана и уселся в свое кресло. Следом за послом опомнился другой мужчина, лоском и излишествами не уступающий своему коллеге, вдобавок ко всему еще и накрашенному женской косметикой. Мода у них там такая. В общем, посол Ирвиндведа, величественно встав с кресла и дождавшись, когда неказистый паренек в зеленом сядет напротив Вадириуса, начал декламировать. «Уважаемые лорды и леди, представляю вам нашего...» Ну и тут оратору не дали договорить положенное, правда, в этот раз Глениус. «Король Ирвиндведа, Шамат Фумстри, всем приятно». Ректор же, повернув голову к брату, хоть и троюродному, начал разговаривать только с ним. «Помнится, ранее ты всегда опускал в разговоре нашу степень родства», — произнес он. Помолчав немного, добавил. «Когда речь шла о делах первостепенной важности». «Да будет тебе, брат!» — моментально воздел руки к небу рагандарский правитель, идя на мировую. «Подумаешь, к слову пришлось. С чем пожаловал?» С этими словами король окинул взглядом всю комнату и остановил взгляд на мне. «Неужто еще одна твоя студиоза так же сильно провинилась, как и мой кузен Рад?» Последние слова были сказаны с маленьким таким намеком, после которого ирвинтветская сторона начала ухмыляться. Посол Роганды же молча вытирал со лба пот. Сидящие рядом и вовсе решили притвориться мебелью. «Ну что ты, брат, рад представить тебе нового гренадера вашего величества, Лею Дорвиндаль, собственной персоной». С этими словами Гленниус отступил в сторону, открывая меня взору Вадириуса. Склонившись к моему уху, он прошептал только одно: «Доверься мне». Довольный король даже привстал с места, чтобы повнимательнее меня разглядеть. Остальные рогандарцы выдохнули и расслабились. Но, как показала практика, зря. «Налюбовался? А теперь распрощайся со своим гренадером, потому как я объявляю о нашей с Леей помолвке и скорой свадьбе», — спокойным и будничным тоном произнес ректор, слегка выступив вперед, но не закрывая обзор. «Вот даже не знаю, кого из этих двоих мне больше хотелось пнуть, Вадириуса или Гленниуса. Кого же выбрать?» «Мамочка, обоих. Поэтому решила начать с ближайшего». Но не успела и ноги поднять, как, предугадав ход моих мыслей, ректор обернулся и подхватил меня на руки, нахально прижав к себе. Наблюдавший за всеми этими телодвижениями Амилред усмехнулся, растягивая губы в улыбке на пол лица. А затем еще сильнее, когда заметил в моих глазах неподдельное возмущение. «Что-то плохо в это верится», — усомнился он, демонстрируя белые и идеально ровные 32 зуба. Правда, зря он это сделал. Под моим взглядом они начали кривиться и редеть. «А я, старый дурак, завидовал», — задумчиво прокомментировал Игибдил, точнее, вселившийся в него зодиак. «О как! А король-то ваш с червинкой», — добавил Шамот из Вервинтведа. Вспомнив о существовании еще одной стороны разговора, ректор обернулся, поставил меня на пол рядом с собой и, щелкнув два раза пальцами, призвал ту самую карту Святой Долины на стол к Фумстре. После и вовсе скороговоркой продекламировал. «Ах да, чуть не забыл. Позаимствовал тут у вас недавно на неопределенный срок. Да только мне уже без надобности. Будьте добры, верните вашему картографу». И, не дав опомниться, добавил: «Благодарю». После, не дожидаясь реакции ошалевшего правителя другого королевства, развернулся обратно к брату. Однако сказать ничего не успел, потому как за его спиной обиженно пробурчали: «А почему она вся подчерканная?» Не обращая ни малейшего внимания на прозвучавшее замечание, Сегдиваль продолжил общаться с другими венценосными, не менее, кстати, обиженными. «Тебе плохо верится? Во что? Поясни, Вадириус». «Ваши чувства, как минимум», — буркнул тот, теперь уже стараясь поменьше открывать рот. «Ах, в чувства!» — запальчиво выпросил Гленниус. Тем временем он мысленно сказал мне только одно — «Прости». А после этих слов взял и склонился ко мне. А если точнее, поцеловал под удивленные возгласы всех присутствующих, включая меня. Однако возмущение потонуло где-то там, в омуте чувств, захлестнувших волной невиданного мною блаженства. Его губы, мягкие, приятные на вкус, сминали последние остатки моего сопротивления своими сладкими прикосновениями. Эта чувственная пытка могла длиться вечно, если бы Сегдиваль не пожелал большего. Сильнее втягивая меня в поцелуй, он раскрыл мои губы и коснулся языка своим, таким скользким, мокрым, возмущающее по сути действие. Вовремя придя в себя, я не нашла ничего лучше, чем укусить этого паршивца. Доверься ему, как же. Всегда добивается одного и того же. Гленниус взвыл от злости и неудовлетворенных чувств. Глаза его наполнились чернотой. За могильным голосом он что-то громко произнес, после чего настала гробовая тишина. «Нет, нет же, Глен, давай не будем, а?» — попросил вдруг Анатариус. «Вот так-так». Властный женский голос заставил всех обернуться на звук. В приоткрытую дверь вошла дама в синем атласном платье, поблескивая серьгами и колье, инкрустированными огромными сапфирами. Статные мужчины в черном и бежевом фраках шли за ней следом. «Сын мой, может, представишь?» — спросила она, задумчиво глядя на мой наряд, как будто не замечая состояния Гленниуса. Но архимаг молчал, зло нашептывая какое-то заклинание, отчего даже мне стало страшно, но ровно до того момента, пока я не увидела его матушку в действии. Прислушавшись к его бормотанию, эта женщина быстро приняла решение, проговорив скороговоркой: «Асхагатан хаттагатан шаквадашта квагат». «Лидиана, дорогая, зачем ты открыла портал в ад?» — уточнил тот, что в черном. Не ответив, эта дамочка одной рукой схватила своего сына и закинула его в красную воронку, после чего обернулась и с улыбкой пояснила мужу. «Дорогой, наш сын решил свести счеты с самим Урвигелем, поэтому я отправила его чуть дальше. Пусть остынет перед встречей, ладненько. А мы пока познакомимся с этой милой леди, которая его до такого довела. Я права?» Щелкнув пальцами, она материализовала черное кресло, полностью затянутое бархатом, кроме деревянных резных ножек, села и оценивающе на меня воззрилась. «Я?» — смущенно выдавила я, в очередной раз оказавшись в центре внимания. «Да, похоже, нужно было отправить его еще дальше». «Мы вам не мешаем, нет?» Король Роганде возмутился игнорированием его величественной персоны и решил обозначить свое присутствие. «Ты хочешь прогуляться с нами в ад?» — спросила леди Алидиана, продолжая задумчиво смотреть почему-то на меня. На что от той же коронованной особы прилетел моментальный ответ. «Нет». «Вот и не вмешивайся», — по-доброму произнесла эта страшная женщина. «Все тут ясно. Мы уходим», — поставил в известность присутствующих монарх Ирвинведа, вставая со своего кресла. Один грозный взгляд леди Алидианы изменил решение молодого владыки-соседа. И он вновь присел, виновато потупив взгляд. «Да, страшная матушка у нашего ректора. Как Глениус вообще выжил? Держаться бы от нее за пару лик. Вот только получится ли?» «Что ж, Анатар, здравствуй. Полагаю, ты пришел за телом демона, чтобы отпустить этого горемычного проректора. Проницательный, как всегда». Дед Зодиак, улыбнувшись губами и гибдила, подошел и поцеловал протянутую ему руку страшной леди. «Вот только монстра вашего мы допросили, и он после этого не выжил. Зато поведал нам увлекательнейшую историю о нашем гренадёре». «Об этом вы уж как-нибудь сами». Бывший архимаг, похоже, решил дезертировать, слащавым голосом произнеся. «Будьте так любезны, переместите меня обратно в академию. Столько дел впереди, а я все никак не вспомню портальную магию с этими переселениями из тела в тело». Лидиана в ответ лишь утвердительно кивнула. Затем раздалось два щелчка ее пальцев, и довольный Анатариус провалился в черный портал. О боги, как я ему сейчас завидовала! «Слушай, солнышко, а ты уверена, что он там остынет?» Встав рядом с креслом, обратился мужчина в черном костюме к этой серьезной мадам. «Хочешь пойти посмотреть?» — уточнила она в ответ, слегка повернув голову в сторону собеседника. «Давно не разминался». Жадный оскал выступил сквозь приятные черты лица, которыми не был обделен, вероятно, отец Глениуса. Теперь понятно, каким образом планировалось образумить сынка Азулана. «Ладно, выдохните. Пошли, Лея», — скомандовала женщина, поднимаясь с кресла. «Заодно узнаешь, чем время от времени занимается вся наша семья». После этого она пощелкала пальцами, высекая белые искры, и указала на статного добродушного мужчину в бежевом, который стоял теперь уже рядом с нашим королем. А добившись тем самым его внимания, спросила. «Драймак, будь добр, развей мои опасения. Мы же договорились насчет гренадера». На что тот лишь добродушно кивнул, а следом водрузил свою холеную руку на плечо сына. Увидев все это, Алидиана лишь покивала со словами. «Вот и чудненько. Присмотрите там за проходом, пожалуйста. Мы скоро». И с этими словами меня буквально впихнули во все еще открытый портал.